Деус Темпестас шагал по обгоревшей, искореженной земле, где совсем недавно стоял оружейный завод. Под его могучими опорами еще догорали огни пожаров и слышались мелкие взрывы. Но Принцепс Кавалерио не обращал на это внимания. Подобные мелочи могли беспокоить только отряд скитариев Эшмана, следовавший по пятам за боевой группой Темпестус. Легио Темпестас вышел из ворот магмагорода в полном составе. Их кобальтовая броня и развивающиеся почетные знамена составляли резкий контраст с ненастным небом и почерневшей от сажи землей. Возглавлявший отряд Деус Темпестус остановился позади изогнутых и сломанных металлических колонн, бывших когда-то частью самого большого металлопрокатного производства Форсиды, а теперь превратившегося в груды бетонных обломков и спутанной проволоки. Справа от Кавалерио встала группа Принцепса Шарака, Металлус Кибрения и две гончие, Аструс Люкс и Раптория. Принцепс Ламн и Принцепс Касим заняли места по обе стороны от разбойника. Салютуя своим отважным братьям, Принцепс Кавалерио приподнял огромную лазерную пушку «Вулкан». Слева от него возвышался могучий владыка войны, Форсида Гастатус, управляемый Принцепсом Сузаком, а дальше выстроились разбойник Принцепса Морданта, Аркадия Фортис, и стремительная гончая Принцепса Базика, Вулканус Рекс. Принцепс Кавалерио повторил салют, как только все собрались на развалинах внешних территорий. «Объявляю мультисвязь конференцию всех принцепсов», — произнес он. Образы его братьев-принцепсов стали один за другим появляться на экране, и Кавалерио с радостью отметил, что их лица выражают только жажду боя. Несмотря на однозначный исход грядущей битвы, каждый стремился вступить в сражение с Мортис. На мгновение он пожалел, что не в состоянии сражаться так же, как и они, а затем едва не рассмеялся собственной глупости. Разве могли они достичь той степени единства с могучим Деус Темпестус, какой достиг он? «Братья, настал самый ужасный и самый славный момент нашей жизни», — заговорил Кавалерио. «Обычно я не склонен к сантиментам, но если день нашей смерти недостоин проявления чувств, то я не знаю, когда еще они уместны». Отметив несколько мимолетных улыбок, Кавалерио продолжил. «Согласно кредо Темпестус, момент смерти не менее важен, чем стиль всей нашей жизни. Сегодня мы покажем этим псам Мортис, что значит испытать на себе ярость нашего легио. Для меня было большой честью сражаться рядом с вами все эти годы. И еще большая честь вести вас в последний бой. Пусть вас направляет свет амнисии». Боевые братья в торжественном молчании приняли его обращение вспышками бинарного кода. И только Принцепс Касим озвучил общее для каждого члена легио чувство. «Это для нас большая честь – идти в бой рядом с тобой, повелитель бурь». Кавалерий улыбнулся, заметив блеск золотого медальона в виде черепа и шестерни, которыми он наградил Касима после сражений в двойном скоплении Псилоид. «Удачной вам охоты!» – пожелал он собратьям и отключил связь.